Эпилог. Даша Крюкова. 2 года спустя. От плача сынишки в ушах до сих пор стоял шум. Тихонько закрыла дверь в детскую, ступая на цыпочках, чтобы не разбудить Алёшу. Он только уснул. Мы переехали в новую квартиру пару недель назад и никак не могла привыкнуть к расположению комнат. Продали прошлую двушку и взяли в ипотеку трехкомнатную. Несмотря на то, что отец Яна несколько раз предлагал переехать к нему в дом, мы так и не решились на этот шаг. Знала, что мужу будет некомфортно жить на всем готовом. Правда, мы бывали в семейном особняке Арнаутовых почти каждые выходные. Навещали бабушку Яна и просто весело проводили время на свежем воздухе. Немыслимо, но мы с Яном не испытывали особых трудностей после рождения Алёши, слаженно справляясь с новым статусом родителей. Крюков оказался отличным отцом, заменив вечеринки ночными тусовками с нашим малышом и погремушками, а днем продолжал успешно развивать студию дизайна. К слову, беременность и роды не помешали мне без всяких академов закончить МГУ с красным дипломом и войти в пятерку лучших студентов выпуска. Я вздрогнула, когда сильные руки стиснули талию, прижимая меня к мощной груди. «Ян, ты...» «Это не Ян, красавица. Это бродяга. Отправил пока твоего муженька погулять. Хочу устроить тебе сюрприз». Ах, не успела и слова вставить, как у меня на глазах появилась черная шелковая повязка. Бродяга подхватил меня на руки и куда-то понес. Внезапно дошло, что он усадил меня в прихожей, помогая обуться. «Ян, то есть бродяга, что за сюрпризы? А если Алёша проснется?» «Елена Леонидовна согласилась подменить нас на пару часов», — безапелляционно выдал мой любимый. «Мама с тобой в сговоре?» — удивилась я. «Это что-то новенькое». Мои родители после рождения внука пошли на мировую, но между мамой и Яном до сих пор чувствовался холодок. «Скажем так, я умею убеждать», — хохотнул муж, переплетя наши пальцы. «Даша, Ян, только постарайтесь сильно не задерживаться. Вдруг Алёшка раскапризничается». Я инстинктивно обернулась на голос мамы. «И будьте аккуратнее», — поспешно добавила она. «Елена Леонидовна, я немного развею Дашку, и мы вернемся», — заверил ее Ян, утягивая меня из квартиры. «Пока, мам!» — хихикая попрощалась я, даже с завязанными глазами, уверенно следуя за своим бродягой. Судя по характерным звукам, мы оказались внутри металлической коробки лифта, покинув ее спустя несколько секунд. «Нам нужно выше», — мягко подтолкнул меня Ян. Кажется, я начала догадываться, что он задумал. «К самым звездам», — прошептала, не сопротивляясь, когда муж взял меня на руки, с легкостью минуя лестницу. «Пришли». Бродяга стянул с меня повязку, и я замерла на месте, боясь моргать, чтобы не пропустить ни секунды этого головокружительного зрелища. «О, Боже! Как красиво!» Затаив дыхание, я наслаждалась умопомрачительным видом, открывающимся с крыши нашего дома. Лучи закатного солнца окрасили небо в какие-то фантастические цвета. Чем ниже солнечный диск опускался к линии горизонта, тем насыщеннее становились краски, от золотисто-багряных до красновато-оранжевых. Вдруг я заметила прямо по центру площадки плед, на котором возвышалась корзинка с аппетитным провиантом, а над ним висела гирлянда. «То свидание на крыше было лучшим в моей жизни», — тихо призналась. «Но, полагаю, у сегодняшнего есть все шансы его затмить?» Я решительно переплела наши пальцы. «Спасибо тебе, Даш». Я вздрогнула, когда он обвил руки вокруг моей талии, настойчиво прижимая к своему животу. «За что?» «За то, что заставило меня поверить в любовь. Даша». Растянул мое имя на свой излюбленный манер, и я увидела у Яна улыбку. «Ты и Алёшка — мои самые близкие люди. Я больше никакой не бродяга. Я нашел свой дом». Мы наблюдали, как солнце скрывается за горизонтом, чтобы, переродившись, вернуться завтра на рассвете. На душе было так легко, Казалось, мы с Яном вот-вот воспарим над землей. Я нашла в тебе не только любимого мужчину, но и лучшего друга. Никогда не думала, что так может быть. Хотя иногда я все-таки скучаю по бродяге, усмехнулась, укладывая голову мужу на плечо. Внезапно он немного отстранился, а вскоре я почувствовала, что Ян снова надевает мне повязку. «Соскучилась по бродяге, говоришь?»